Христос воскресе! Третий день Пасхи сегодня, и эта радость наша велика, и она не может быть поколеблена, потому что эта радость есть утверждение истины. И сегодня к этой радости прибавляется радость о Божьей Матери. На третий день Пасхи мы молимся перед Иверским чудотворным образом, который прославился и в древние времена еще, когда по приказу императора-иконоборца один из воинов Копием поразил лик Божией Матери, и тотчас выступила кровь на изображении святом. И тот образ, который прославился мироточением благоуханным в течение долгого времени, сразу же после прославления святых царственных мучеников и всех новых мучеников и исповедников российских, это благоухание, исходящее от Иверской иконы Божией Матери, заполняло всю нашу церковь. В этот день за божественной литургией Господь говорит нам о самых главных тайнах нашей жизни, о тайне креста, о тайне Слова Божия, Писания и о тайне Евхаристии. И они все связаны друг с другом, эти тайны, в этом событии, которое происходит с путниками, идущими в Эммаус, с Лукой и Клеопой. Показывает Господь, что Евхаристия всегда предваряется крестом и Словом Божиим. Мы должны стать перед крестом и Евангелием, прежде чем приступаем к Евхаристии, в исповеди нашей, в исповедании нашей веры, и потом уже завершается все Евхаристией. И кроме того, Господь показывает, что крест и Евангелие – это как бы страстная седмица, которая предваряет светлую пасхальную радость. В течение страстной седмицы вся Церковь предстоит перед крестом и Евангелием. По уставу церковному читается все Евангелие именно на страстной седмице. А Пасха Христова – это и есть Евхаристия. Как говорит святой Иоанн Златоуст, трапеза исполнена. Он говорит о Евхаристии и приглашает всех приступить к этой жизни пасхальной, нетленной. И Божия Матерь, она, как никто другой из людей, связана с самыми главными тайнами жизни, с тайной креста Христова. Она стояла у креста Христова, и ей прошло оружие скорби, пречистую душу. И у креста Христова она усыновила себе всех людей, за которых Господь пролил свою кровь. И она связана, как никто из других людей, с тайной Писания. Во-первых, она была воспитана Писанием с младенчества, молоком Слова Божия. И она вскормлена была Писанием. И она, как никто другой, понимала, что человек жив не только хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И она, как никто из других людей, слагала всякое слово Христово в сердце своем. И она, как никто другой, могла сказать: «Да будет мне по глаголу Твоему, по Слову Божьему». И Божия Матерь больше всех причастна тайне Евхаристии, тайне причастия. Кто-то сказал из богословов о том, что никто не имеет права так сказать, как она сказала. Она одна единственная может сказать то, что Господь говорит на Тайной Вечере. «Сие есть тело Мое», показывая на Господа, потому что от Ее плоти, от Ее крови родилось Привечное Слово. Господь говорит сегодня нам о том, что когда люди смущаются, даже ученики Христовы, Его крестом, тем, что является соблазном иудеям и безумием эллинам во все времена, а в наши времена, когда сплошной соблазн и безумие для людей, уже потерявших всякое представление о том, что есть истинная высота и глубина, Христос показывает своим ученикам, что на самом деле крест – это то, что предначертано было в Привечном Совете Божьем, чтобы мы все спаслись, не сияли подобаше пострадать и Христу, и войти в славу Свою, говорит Он, несмысленным и костным сердцем Своим ученикам. Их сознание никак не может примириться с тем, что Христос был распят на кресте. Они с любовью, с благоговением говорят о Своем Учителе, о том, что он был силен словом и делом пред Богом и всеми людьми. И мы думали, что он избавитель Израиля, то есть всех ищущих Бога, избавление от власти тьмы людей. И вот теперь все надежды погребены вместе с его телом в гробе. Господь говорит им о том, что так написано и так подобало пострадать Христу. Это значит, что не могло быть спасения нашего без его крестных страданий. То, что является причиной их сомнений, на самом деле, наоборот, должно быть утверждением их веры. Не мог появиться такой Спаситель мира, который бы не принял страдания. «Если бы Христос не пострадал, Он не вошел бы в свою славу», — говорит им Спаситель. И эта слава — Его крест. И эта слава становится явной в Его воскресении. Это славу, которую Он имел, прежде чем мир не был. И она открывается Его крестом и воскресением. И это значит, что путь Церкви не может быть никогда никаким иным, кроме как тот путь, который прошел Христос. Так написано и так подобает пройти Церкви путем Христовым, чтобы войти в славу свою. Всей Церкви, Церкви мучеников, исповедников, преподобных, святых, путем креста Христова страданий. И каждый из нас должен хорошо услышать эти слова Господни, что прежде терновый венец должен принять христианин, и только потом венец славы. И Божия Матерь, та, которая у креста Христова стояла, молится о том, чтобы дарована была нам эта благодать. И о тайне Слова Божия говорит нам сегодня Господь. Он открывает им ум к разумению Писания. Это значит, что своим разумом, своим умом не можем мы постигать глубины Слова Божия. Сам Христос должен открыть нам эту истину. И только в Церкви мы можем постигать истинное значение Писания, Слова Божия. Потому что Церковь имеет ум Христов. И Писание принадлежит только Церкви. И всякий, кто вне Церкви пытается перелистывать эти священные страницы и толковать их, занимаются святотатством. Они не имеют права прикасаться к тому, что им не принадлежит. Как говорит святой Кирилл Александрийский, Слово Божие, Евангелие – это древо жизни посреди рая, которое есть Церковь. Те, которые вне Церкви, должны исповедовать свою наготу прежде всего, то, что они вне Церкви находятся, и что они не смеют приступать к этому древу жизни, прежде чем они войдут в Церковь Христову. Сам Христос открывает нам значение каждого слова в Писании. И никогда так не открывается нам это слово, как в Пасху Христову, в свете Пасхи. Когда мы пройдем Великий пост, страстные дни, когда мы приобщимся тайне креста Христова и узнаем, что Христос воскрес, что Бог победил, что эта жизнь нам дана, мы с изумлением с самого начала Божественной Литургии, первой пасхальной ночью, слышим, вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все, что дальше говорится о том, что благодать и истина пришли в мир Иисус Христом, открывается нам, как будто мы впервые слышим эти слова, хотя все знаем их наизусть. Потому что мы видим, что они содержат в себе жизнь вечную. И там, где вечная жизнь, там является Сам Христос, там всякое слово о Нем просвещает нас, становится освящением нашим, этой жизнью новую. И Христос после всего этого, идя с двумя спутниками, в Эммаус совершает Евхаристию, являя им чудо своего присутствия. У них открылись глаза, они увидели Христа, и они узнали Его. И теперь им не нужно уже спрашивать, кто Он. До этого они не могли узнавать Господа по каким-то таинственным причинам, потому что то, что произошло со Христом после воскресения, это совершенно новая жизнь. И Господь может уподобляться всякому человеку, принять образ всякого человека. И Он принимает образ всякого человека в том смысле, что Он присутствует в жизни и в судьбе до конца каждого человека, как Он и Сам говорит о тайне последнего страшного суда. Но никто не может принять образ Христа. Святые отцы говорят, что и дьявол может явиться под видом Христа. Но эта ложь узнается всегда там, где есть крест, там, где есть Слово Божие. И душа, увидевшая своего Творца и Бога, своего Спасителя и Искупителя, не может Его не узнать, и она не может Ему не поклониться. И так у них открылось зрение к узнаванию своего Господа, и так открывается зрение всякой души человеческой, которая сподобляется этой милости. Он, преподавая им пречистое свое тело под видом хлеба, в то же мгновение исчез из их зрения. Но очень краткое время дается нам на земле увидеть Христа, узнать Его благодать, когда вечность касается нас. Но это мгновение, оно остается навсегда, на всю жизнь, и ничто не может изгладить его никогда из жизни человеческой. И нам дается на каждый день эта возможность, потому что каждый день совершается преломление хлеба, пречистое тело и кровь Христова преподаются нам. Но мы не можем этого вместить, хотя молимся: «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». Но это дается нам, и это наш путь. К этому мы должны идти. Еще обратим внимание в сегодняшнем Евангелии на слова учеников Христовых, которые говорят, когда они приближаются уже к селению Маус, и Он показывает, что Он намеревается идти дальше. «Останься с нами, потому что к вечеру преклонился день». Если бы они не молили Господа об этом, Он прошел бы дальше. И так бывает с каждой душой человеческой, потому что Господь не входит Сам там, где Его не просят прийти, там, где двери остаются затворенными для Него. Хотя Он стоит и у затворенных дверей и стучит. «Я стучу, — говорит Он, — если кто услышит голос Мой и откроет Мне, войду и вечерю с Ним сотворю». И Он входит с этими учениками и сотворяет с ними вечерю. Как сладко душе человеческой быть со Христом, идти с Ним весь день нашей жизни до вечера и весь день человеческой истории. Но когда уже вечер приближается, когда ночь наступает, тем более не можем мы не молиться Ему: «Останься с нами». Не потому даже, что приходит такое страшное время, а потому что мы не можем быть без Тебя. И ученики говорят, после того, как Господь исчез из их вида, не горело ли сердце в нас, когда Он говорил с нами? Божественный огонь – вот что является удостоверением истины. И наши сердца горят, когда речь идет о божественных вещах, когда речь идет об истине, и больше всего, когда речь идет о Его крестной смерти, которую Он принял из любви к нам. И они зажигаются ответной любовью ко Господу и святым вдохновением и решимостью следовать по Слову Его. Когда открывается ученикам тайна воскресения Христова, все меняется сразу, все становится совершенно иным. Они были мертвыми, они слышали уже вести о том, что Христос воскрес, но пока им лично не открылось это, они с трудом продолжали свое земное физическое существование на земле. А когда им открылось, когда они прошли уже долгий путь, они обновленные встают и среди ночи спешат снова в Иерусалим, чтобы сказать всем своим, что Христос воскрес. И они находят всех среди ночи, собранных вместе. И каждый из них говорит о том, как ему открылся воскресший Христос, что он явился вначале Симону Петру, потому что Петр больше всего отрекся, предателем был Господа. И жены мироносицы рассказывают о своих видениях явившегося им воскресшего Господа. Для нас важно понять, что Христом пришла истина и благодать. Тот, кто ищет благодати, должен знать, что она неразделима от истины. Любое благодатное переживание, любое откровение, если оно не становится для нас знанием истины, означает только то, что мы по-прежнему остаемся еще во мраке. Все прелести духовные, какие существуют, не только вне церкви, но и в самой церкви, не только вне православия, но и в самом православии, коренятся только в том, что человек имеет благодатные переживания, в которых есть разрыв с истиной. И когда ученики приходят в Иерусалим и видят всех апостолов, собравшихся вместе, и каждый из них рассказывает о том, каким было каждому из них явление Господа, они все говорят о разных обстоятельствах, о том, что Господь совершенно по-другому явился этому человеку, чем мне. Но все они, как один, свидетельствуют о тайне креста, о тайне Слова Божия, о тайне того, что Бог, Христос воскресший, познался им в преломлении хлеба, в божественной Евхаристии, которая совершается в Церкви. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос! Аминь.